Неподвижный воздух был чист и пронзительно свеж. От вечерней прохлады перехватывало дыхание. Вниз вела крутая каменистая тропа, с обеих сторон стиснутая каменными стенами. Справа от нее, за мрачным островком кипарисов и пиней, едва виднелись семь глав православного собора и небольшой покосившийся купол церкви Христа Спасителя. Днем, когда луковицы церкви Марии Магдалины горят золотом в ярких лучах солнца, городские стены там, за Кедронской долиной, опоясывающие Иерусалим, парящий над ним купол скалы и сам город, широко раскинувшийся на холме, производят ошеломляющее впечатление, и сердце каждого паломника невольно начинает биться сильнее. Церковь Марии Магдалины, русская православная церковь в Гефсиманском саду, построена и освящена в 1888 году великими князьями Сергеем и Павлом Александровичами в память покойной императрицы Марии Александровны. Городские стены — стены старого города в Иерусалиме. Купол скалы. Мусульманская мечеть Кубат-эс-Сахра, купол скалы, известна также под названием мечети Умара. Ее строительство завершилось в 691 году. Так было всегда, но сейчас вечером... Сейчас, — подумал Эдуард Бэбкок, — под этим черным небом и бледно-желтой луной, что светит нам в спину, кажется, что даже глухой шум, доносящийся снизу, с дороги на Иерихон, сливается с царящей здесь тишиной и растворяется в ней. Иерихон, Иерихон — древний город в Палестине, к северу от Мертвого моря. Чем ниже сбегала крутая тропа, тем выше поднимался город, и долина между ним и Елеонской горой становилась все более темной и мрачной, напоминая извивающееся русло пересохшей реки. Минареты, купола, шпили, крыши мириадов человеческих жилищ сливались в гигантское пятно, очертания которого неясно вырисовывались на фоне неба. Оставались лишь городские стены. Неколебимо высились они на противоположном холме, тая угрозу и вызов. «Я не готов», — думал Бэбкок. «Все это слишком значительно. Мне не объяснить им истинного смысла того, с чем мы соприкоснулись. Надо было остаться в отеле, просмотреть записи, изучить карту, чтобы завтра говорить более или менее убедительно. Но лучше всего было бы прийти сюда одному». Словоохотливость шагавшего рядом полковника раздражала пастора, хотя он и понимал, что подобная черствость не пристала его сану. Ну, кому интересно, что в 1948 году здесь стоял его полк? Какое это имеет отношение к раскинувшейся перед ними картине? «И вот», — говорил полковник, — «в мае мандат передали ООН, и к 1 июля мы покинули Израиль. По-моему, нам следовало остаться. С тех пор здесь творится черт знает что. В этой части света никогда не успокоится. Наши кости уже истлеют в земле, а они все еще будут драться за Иерусалим. Красивое, знаете ли, место, когда смотришь отсюда. Ну и пылища же была в старом городе». Ни ветерка, ни шороха. Справа от них застыла в неподвижности купа пиней. Слева поднимался совершенно голый склон холма. Вероятно, эту землю давно не обрабатывали. Но Бэбкок мог ошибаться. Лунный свет обманчив, и неясные очертания, белевшие слева и похожие на валуны или обломки скал, могли оказаться надгробными памятниками. Когда-то здесь не было ни этих мрачных пиней, ни кипарисов, ни православного собора, лишь оливковые деревца, серебристые ветви которых ласкали каменистую почву, да журчание ручья, весело бегущего через долину. «Странное дело», — сказал полковник. «Покинув эти места, я стал забывать запах пороха. Вернувшись домой, служил какое-то время в своем полку в Олдершоте. Город в Южной Англии, к северо-западу от Лондона, центр подготовки военных специалистов. Но тут началась реорганизация армии, то, другое, жена часто болела. Так что я решил все бросить и подал в отставку. Останься я в армии, я бы получил полк и отправился в Германию. Но Алтея не захотела. Да это было бы и несправедливо по отношению к ней. Видите ли, отец оставил ей их родовое поместье в Литл-Блэдфорде. В этом городе она выросла. В нем была сосредоточена вся ее жизнь. Собственно, так оно и есть. Она много делает для местных жителей. «Вы жалеете, что ушли из армии?» — спросил Бэбкок, стремясь показать полковнику, что слушает его с интересом. Однако вопрос этот стоил ему определенного усилия. Полковник ответил не сразу, и в тоне его вместо обычной жизнерадостной самоуверенности сквозили недоумение и растерянность. «Вся моя жизнь была в армии». «И вот что интересно, падре. До сегодняшнего вечера я не отдавал себе в этом отчета, а сейчас я стою здесь, смотрю на город, и многое приходит мне на память». Впереди что-то зашевелилось в темноте. Вдоль стены крался Робин с картой и карманным фонариком в руках. «Мистер Бэбкок», — обратился он к пастору, — «они, наверное, прошли вон через те ворота налево. Их отсюда не видно, но на карте они отмечены. Я говорю об Иисусе с учениками, ну, понимаете, тогда, после вечери. Вероятно, в то время сад занимал весь холм до самой вершины, а не только подножие, где сейчас стоит церковь. Между прочим, если мы спустимся немного ниже и сядем у стены, то сможем представить себе всю картину, как воины и слуги первосвященников выходили из ворот с факелами, возможно, как раз там, где только что проехала машина. Ну, пойдемте же!» Светя фонариком в разные стороны, Робин побежал вниз по тропе и вскоре скрылся за поворотом стены. «Смотри под ноги!» — крикнул ему вдогонку дед. «Здесь очень круто, не упади!» Полковник снова обратился к своему спутнику. «Читает карту не хуже меня. В 9-то лет». «Я пойду за ним», — сказал Бэбкок. «Как бы чего ни случилось, подождите меня здесь». «Не беспокойтесь, падре», — возразил полковник. «Малыш знает, что делает». Бэбкок притворился, будто не слышит полковника. Удобный предлог хоть ненадолго остаться одному. Иначе картина, открывающаяся его взору, не произведет того впечатления, к которому он стремился. И по возвращении он не сможет описать ее своим ребятам. Полковник Мейсон остался стоять у стены. Вскоре у него за спиной послышались медленные осторожные шаги его жены и мисс Дин. И в неподвижном холодном воздухе зазвучал голос леди Алтеи. «Если мы их не встретим, то вернемся в отель», — говорила она. «Я как-никак знаю, что бывает, когда Фил берет бразды правления в свои руки. Он всегда уверен, что знает дорогу, но слишком часто обнаруживается совершенно обратное». «В это трудно поверить», — заметил мисс Дин, — «ведь он военный». «Милый Фил», — смеясь сказала леди Алтея, — «ему так хочется, чтобы все думали, что он мог стать генералом. Но, увы, до генерала он бы все равно не дослужился. Такова истина. Я это знаю из верного источника, от одного из сослуживцев Фила. О, безусловно, его очень любили. Но дальше он, бедняжка, никогда бы не продвинулся, тем более в современной армии. Вот мы и уговорили его подать в отставку. Он так и сделал. Порой мне очень хочется, чтобы Фил проявлял побольше активности в делах нашего города и прихода. Сейчас я должна действовать за двоих. А в какое чудо он превратил наш сад! О да, ваш цветочный бордюр, а альпийская клумба! В любое время года от нее просто глаз не оторвать. Шаги стали стихать. Женщины шли, не глядя по сторонам. Рытвины и ухабы на дороге поглощали все их внимание. На мгновение их силуэты четко обозначились на фоне деревьев. Затем они свернули следом за Робином и Бэбкоком и исчезли. Не обнаруживая своего присутствия, полковник дал им пройти. Затем он поднял воротник пальто. Ему показалось, что вдруг похолодало, и медленно пошел назад к отелю. Он уже был почти наверху, когда неожиданно столкнулся с двумя членами их группы, спускавшимися вниз. — Эй, полковник! — окликнул его Джим Фостер. — Вы даете отбой? А я-то думал, вы уже в Иерусалиме. — Очень похолодало, — сухо ответил полковник. Не вижу смысла спускаться в долину. Остальные разбрелись по склону. Коротко попрощавшись, он снова стал подниматься к отелю. «Да. Если он наскочит на мою жену и скажет ей, что видел нас вместе, будут крупные неприятности», — сказал Джим Фостер. «Вы не боитесь рискованных ситуаций?» «А чего мне бояться?» — удивилась Джилл Смит. — Мы не делаем ничего плохого. — Так вот, милая девочка, я не привык ходить вокруг да около, да или нет. — Не беспокойтесь. Кэт сумеет утешить вашего мужа в баре. Осторожно, дорожка крутая. Этот скользкий склон прямо-таки создан нам на погибель. Держитесь за мою руку. Резким движением Джилл сорвала с головы шарф, вдохнула полной грудью и тесно прижалась к своему спутнику. «Вы только посмотрите на все эти огни. Пари держу, в городе столько интересного, а мы должны торчать в этой дыре». «Не беспокойтесь. Завтра преподобный Бэбкок поведет нас в город, и вы все увидите. Хотя, если вы имеете в виду дискотеку, то сомневаюсь, чтобы он вас туда сводил. Конечно, сперва мы должны осмотреть историческую часть города. Для того мы сюда и приехали. Но я хочу пойти в торговый центр. Саки, моя девочка, саки, узкие грязные переулки и бесконечные ловчонки со всякими безделушками, где молодые черноглазые торговцы обязательно попытаются ущипнуть вас за мягкое место. И вы, конечно, уверены, что я им позволю? Не знаю. Но я бы не стал их осуждать. Он быстро оглянулся. Нет, Кэт не видно. В конце концов, вполне возможно, что она решила остаться в отеле. В последний раз он мельком видел жену, когда та направлялась к лифту, собираясь подняться в номер. Ну, а Боб Смит пусть пеняет на себя, раз не может уследить за молодой женой. Он так купа деревьев за стеной, чуть ниже по склону, так и манит к себе. Лучшего места для легкого безобидного развлечения нельзя и придумать. — Что вы думаете о брачной жизни? — спросил он. — Еще рано судить, — насторожилась она. Да — Да-да, вы правы, глупый вопрос. Медовый месяц чаще всего бывает неудачным. У меня было именно так. На то, чтобы притереться друг к другу, у нас с Кэт ушло несколько месяцев. Ваш Боб — прекрасный парень, но он еще слишком молод. Видите ли, даже в наше просвещенное время все молодые мужья слишком волнуются. Они думают, что все знают, а он черта с два. А в результате страдают бедные жены. Джилл не ответила, и он повлек ее к той самой купе деревьев, которую недавно присмотрел. Далеко не сразу после свадьбы мужчина узнает, что именно доставляет удовольствие его жене. Как и все в жизни, это вопрос техники. Тут нельзя ждать, пока природа возьмет свое. Кроме того, женщины так не похожи одна на другую. Всякие там настроения, что-то нравится, что-то не нравится. «Я вас шокирую?» «Нет», — ответила она, — «вовсе нет». «Вот и хорошо. Я ни за что не хотел бы шокировать такую милую, такую очаровательную женщину. Не вижу никаких признаков наших спутников, а вы?» «Я тоже не вижу. Спустимся немного ниже. Там у стены мы отдохнем и полюбуемся огнями города. Чудесное место. Чудесный вечер. Боб, наверное, не раз говорил вам, как вы прелестны. И знаете, это действительно так». Кэт Фостер поднялась в номер, приняла гормональные таблетки и вновь спустилась в холл в надежде отыскать там мужа. Не найдя его, она пошла в бар и увидела Боба Смита, который сидел в одиночестве за двойной порцией виски. «А где все?» — спросила она. И поскольку в баре было много народу, добавила: «Я имею в виду нашу компанию». «Ушли, наверное», — ответил Боб. «А ваша жена?» «Что? Ах да, она тоже ушла. Следом за леди Алтей и мисс Дин. И ваш муж вместе с ней». «Ясно». Кэт, действительно было все ясно. Джим специально улизнул, пока она поднималась в номер. «Послушайте, что проку сидеть здесь одному и сосать эту отраву?» — сказала она. «Надевайте-ка пальто и пойдем искать остальных». Может быть, она и права. Может быть, и впрямь глупо так раскисать и пить в одиночестве. Чего этим добьешься? Если на то пошло, он вправе требовать от Джилл, чтобы она была рядом с ним. Но как она улыбалась Джиму Фостеру! Разве мог он стерпеть это? Он-то думал, что, оставшись в баре, хоть немного проучит Джилл, а на самом деле, если он кого и наказывает, то лишь самого себя. Скорее всего, Джилл это совершенно безразлично. «Ладно», — сказал он, сползая с высокого табурета, — «идемте за ними». Они пошли по тропе, которая спускалась в долину. Странная это была пара. Боб Смит — долговязый, сухопарый, грива темных волос почти до самых плеч. Руки глубоко засунуты в карманы пальто. И Кэт Фостер в норковом жакете и золотых серьгах, видневшихся из-под слегка подсиненных волос. «Если вас интересует мое мнение, — говорила Кэт, осторожно ступая по тропе, ее туфли совершенно не подходили для подобных прогулок, — то вся эта затея с Иерусалимом была ошибкой. По-настоящему он никого не интересует, разве что мисс Дин. Здесь дело в леди Алтее. Они с викарием все и устроили. Вы же знаете, что это за особа. Ей непременно надо играть роль владетельной дамы, где бы она ни находилась, в Англии, на пароходе или на Ближнем Востоке. Что касается Бэбкока, так с него толку, как с козла молока. Без него было бы гораздо лучше. Ну, а что до вас двоих? Так вот, всегда позволять жене делать все, что ей заблагорассудится, не лучшее начало для семейной жизни. Вы должны проявить хоть немного твердости. Джилл очень молода, — заметил Боб. Ей всего 20 лет. Ах, молодость! Не говорите мне о молодости! Нынешняя молодежь слишком беспечна, во всяком случае у нас, в Англии. Вам не о чем заботиться. Не то, что некоторым молодым людям в этой части света. Я говорю об арабских странах. Здесь мужья строго следят, чтобы с их молодыми женами что-нибудь не стряслось. Пустая трата слов, — вдруг подумала она. До него все равно не дойдет. Все они думают только о себе. Ах, если бы я умела иначе ко всему относиться! Зачем принимать все так близко к сердцу? До добра это не доведет. Меня доконают бесконечные тревоги о судьбах мира, о будущем, о Джиме. Куда же он, в конце концов, отправился с этой девчонкой? Ну вот, начались перебои в сердце. Может быть, гормональные препараты мне вредны? — Не бегите так быстро, — попросила она. — Мне за вами не поспеть. — Извините, миссис Фостер, мне показалось, что впереди, вон у тех деревьев, я видел две фигуры. — Даже если это они, — подумал Боб, — что из этого? — То есть, что я-то могу сделать? — Не устраивать же сцену только потому, что Джилл захотелось прогуляться с одним из членов нашей группы. Мне придется молча плестись за ними и ждать, пока мы вернемся в отель. Там я, конечно, устрою ей взбучку. Неужели эта несносная баба не может помолчать хоть минуту?